«Не знала, что такая есть на свете баронесса Ландио», — со злобной иронией протянула Марья Лусьева. «Следовательно, она подложная личность?» «Нет, паспорт у нее настоящий. Кажется, в самом деле баронесса. Что вы думаете, мало ли на Сенной в ночлежках живет голодного народа с хорошими паспортами? Заплатите деньги. Не то что баронессу, графиню, княгиню можно выудить. Наемная дуэнья при мне в тетках состоять была взята. Для языков и для аристократичности. Дешевая. Дневной расход, хорошее платье, проезд по первому классу, до 3 рубля в сутки. Правда, умеренно? Потому что, знаете, она хоть представительная, но пьет уж очень. И пьяная никакой воли в себе не имеет, всю ее хоть разними. Позвольте, дешево ли, дорого ли, но чей же это расход? Кто платил? Вы платили?» Лусьева злобно рассмеялась. «Я? Да у меня уже с полгода лишнего рубля в кармане не было. Антрепренерша моя платила, мадам Анна Тихоновна, вот, которая в гостинице за прислугу при нас числилась». «Так», – протяжно сказал полицеймейстер, – «ну теперь все понятно, дело бывалое. Рассказывайте». «Позвольте, однако», – вмешался Матье Прекрасный. «Если даже правда все, что вы о себе говорите, я не понимаю цели. Против вас не имелось никаких подозрений, на вас не поступало доносов, вы могли спокойно продолжать ваше существование», — поперхнулся он, «и между тем сами доносите на себя. Понимаете ли вы, какую ужасную будущность себе готовите? Ведь этот билет, о котором вы просите, просто черт знает что и зачем». Затем с жестоким гневом прервала его Лусьева, что меня так испоганили, что кроме как продаваться я уже ни на что не гожусь. Но если продажный быть, так уж пусть хоть в чистую, сам собой торгую, а не набиваю карман подлых тварей разных, словно раба какая-нибудь. Полицеймейстер присвистнул. «Это у нас называется, наказал мужик бабу, в солдаты пошел. Рассказывайте». Марья Ивановна Лусьева оказалась дочерью бедного петербургского чиновника, которому, даровая квартира в казенном доме, помогла дать детям приличное образование. Их у старого Лусьева было много, но ко времени, как ему овдоветь, средние дети поумерли, и остались только 2 мальчика погодки 6-7 лет, да старшая дочь, уже 14-летняя гимназистка Маша. Училась Лусьева отлично, характер она была веселого, хохотушка, любила танцевать, бегала по театрам, садам, на музыку, но благодаря хорошим способностям не отставала от подруг в успехах. Курс кончила отлично. Лет с 16 ознакомилась с флиртом и имела огромный успех у мужчин. Нравиться ей никто не нравился особенно, но чтобы ухаживали за ней, она любила очень. «Ах, Маша», — говорили ей подруги, — «какая ты счастливая, даст же Бог такую красоту. Если бы ты еще одевалась как следует, всем мужчинам с ума надо сойти». «То-то и есть, что Бог разделил по справедливости», — отсмеивалась Маша. «Кому красоту, кому туалеты». Однако рядиться хотелось. Хотелось тоже хороших духов, хотя бы дешевеньких украшений, с пошивочек, кружев, убрать иную раз голову модной прической у хорошенького парикмахера. Но денег нет, а она нет и суда нет». «Счастливицы», — вздыхали хорошо одетые подруги, завидуя Машиной красоте. «Счастливицы», — вздыхала Маша, завидуя хорошо одетым подругам. В числе Машиных приятельниц была некая Ольга Брусакова, жительница того же казенного двора, девица лет уже 22, грузной, олиповатой красоты и пухлого поношенного вида. Дурного об Ольге сказать было нечего. Правда, довольно часто она не ночевала дома и даже иногда исчезала из родительской квартиры на целые недели. Но всем в доме известно было, что время отлучек своих девица Брусакова проводит у своей крестной матери госпожи Рюлиной, по слухам важной и богатой барыни, которая ее безумно любит, дарит, балует и записала на ее имя крупный куш в своем завещании. Находили немножко странным, что об этой великолепной крестной матери у Брусаковых в семье ничего не было слышно до 17-летнего возраста Ольги. В ту пору у девушки завязался весьма неудачный роман. Герой его выдавал себя за графа, в действительности же, как шушукались подвальные кумушки, проходимец оказался лакеем графа, выгнанным за пьянство и кражу барского платья и белья. Тогда-то вот и выдвинулась в жизнь Ольги величественная фигура знатной и богатой крестной мамаши. Генеральша Рюлина отобрала Ольгу у родителей и продержала у себя больше года. Добрые языки говорили, чтобы разбить неудачное любовное увлечение девушки и дать ей опомниться от драмы тяжкого разочарования. Злые языки утверждали, чтобы скрыть беременность и роды. И то могло быть, потому что Ольга возвратилась от Рюлиной к домашним пенатам, сильно изменившись. И физически приобрела вид скорее молодой дамы, чем девицы. И морально из резвой и веселой хохотушки превратилась в мрачную лежебоку, страстную курительницу дорогих благовонных папирос и усердную поглотительницу душистых ликеров.